4. В погрешностях другого рода, нечаянных физических повреждениях, причина их производящая есть та же, что и в наружном совершении умышленных преступлений, то есть Божие попущение, как увидим из примера. Некто, повредив ногу нечаянно сам себе либо по чьей-то вине, не может идти правильно. Он хотя старается твердо ступать, но с трудом и все-таки не так прямо ходит, как здоровый. Причина его движения заключается в естественном побуждении ходить. Причина же хромоты — в самом повреждении, но не в желании причинить повреждение, ибо оно было неожиданным. Но сравнение нечаянных проступков с умышленными преступлениями далее этого не простирается. Существенное различие между теми и другими в том, что нечаянный проступок происходит единственно от Божия попущения, а умышленное преступление уже дело не божественной воли, ибо оно есть произведение извращенного своеволия падшего разумного существа, допущенное только Богом. Бог не возбраняет только наружного греховного деяния, но Он не споспешествует заблуждением нашей воли, не удалению ее от правого пути, от закона. Если же не Бог, начало нашего нравственного падения, которое одно и есть истинное зло, и быть им не может, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь, и возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие, то вполне истинно, что всякие бедствия, проистекающие от вторичных причин, разумных или разума не имеющих, каким бы образом ни произошли, происходят все по воле Божией, не спосылаются Его крепкой десницею, по Его смотрению и промыслу. Возлюбленный, Бог направил руку ударяющего тебя. Бог подвинул язык обижающего на поругание и оклеветание тебя. Бог дал нечестивому силу на твое низложение. Сам Бог устами пророка Исаии подтверждает это, говоря: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Яснее подтверждает это пророк Амос. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Как бы говоря, нет ни одного бедствия, случившегося бы не по воле Божией, которое злой умысел попускает, а к приведению его в исполнение указывает способ и подает силу. Так Бог, намереваясь наказать царя Давида за грех прелюбодеяния с женой Урии и за убийство самого Урии грехом кровосмешения, говорит Давиду через пророка Нафана: «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему Авессалому, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, то есть прелюбодеяние и убийство, а я сделаю это, Авессаломово кровосмешение, пред всем Израилем и пред солнцем». Весьма хорошо выразил эту мысль блаженный Августин. Таким образом Бог исправляет добрых людей через злых. Также нередко Божие правосудие употребляет нечестивых царей и князей в значении своих орудий для научения праведных терпению и для наказания негодяев за их преступления и проступки. Много видим примеров тому в древности. Бог обнаруживает свою благую волю в злонамеренных стремлениях и деяниях нечестивых людей, с тем именно, чтобы их неправдой совершить праведный свой суд над виновными пред ним. И как чадолюбивый отец наказывает детей лозой за их проступки, но потом, видя их исправление, ласкает их и бросает лозу в огонь, так поступает и Бог с людьми, порочными поступками, растлевающими свою нравственность. Вот примеры. Бог через пророка Исаию угрожает развращенному народу израильскому погубить его и опустошить Палестину через ассириян. «Горе ассириянам, жезлу гнева и бичу негодования моего на израильтян, которые пущу я на народ нечестивый, на людей, прогневавших меня. Я дал ему повеление ограбить их, забрать все их богатства и самих в плен, разорить города их и потоптать их, как грязь на улицах. Но ассириянин не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов». Здесь Бог ясно показывает, что не воля царя ассирийского, но его святая воля исполняется ассириянами. Он называет их орудием гнева и бичом негодования своего на беззаконие израильтян и, следовательно, себе самому приписывает их наказание. «Я послал их, — говорит он, — взять у них добычу и усмирить непокорных мне и сильно надмевающихся в уме своем. Они отвергли веру в единого Бога и почтили идолов языческих безумными и жестокими обрядами и жертвами. Сам же царь ассирийский, приводя в исполнение волю Божию, будет думать иначе, именно что он совершает это по собственной своей воле, и не образумится, но устремится на убийство и конечное истребление народов, однако же послужит он моей воле, когда же войной ассириян накажу я людей моих, исправлю их. О, тогда горе жезлу тому, горе ассириянам, всех их, как ненужное орудие, брошу в огонь на сожжение». Равным образом должно смотреть и на другие праведные наказания, попускаемые на нас от Бога за наши неправды. Римский император Тит при осаде Иерусалима, обходя его стены и видя рвы, наполненные трупами людей, льющуюся кровь, изувеченные и растерзанные тела, тяжко вздохнул и, возведя глаза и руки к небу, сказал: «Боже милостивый, не мое это дело».